Ты не должен давать слово. Нельзя давать навеки вечные. Я не хочу, чтобы твое слово было для тебя же цепью на всю жизнь. Зачем? Лучше честно, я буду верить тебе. Ты меня звал Дульсинеей Енисейской, а я была кривлякой, гимназисточкой, и Дульсинеи не было. Я просто Дарьюшка, ты меня любишь, люблю, люблю. Я и забыла, что я в третьей мере жизни. Все меры наши, уклонился Гавря. Та секунда, что на часах уже не наша, она канула в вечность. И что-то в тебе, во мне, во всей вселенной ушло безвозвратно в вечность. Но кто сумеет ответить, что же ушло, а что возродилось? По закону физики ничто не исчезает бесследно. Вечность никогда не познают, Гаврия. И, откинувшись на подушку, Дарьюшка зажмурилась. А что, если я и есть вечность? Если моя любовь вечна, разве я смертна? Пусть умру, но моя любовь остается на земле. Я не знаю, в чем и как, но остается. Нет, нет, не только дети, Гаври, моя собственная любовь остается на земле, как дух, что ли. Или, может, любовь — особый вид энергии, которую мы еще не знаем. Любовь не смертна, Гаври, без любви нет жизни и никогда не будет. Пошлость и гадость могут жить без любви. Я так думаю. И вот еще, что если моя любовь пришла ко мне из далекого времени, которое ушло. Ты меня увезешь в тайгу? Я все выдержу, Гаври, во всем буду помогать тебе. И еще. Послышалось, кто-то хлопнул дверью. Мне страшно, Гаври. Он хотел обнять ее, не далась. Не в этом доме, Гаври. Ты же сам сказал, мне страшно, здесь страшно. Он не понимал. Дарьюшка схватила его руку, прижала щекою. «В этом доме будет убийство!» Гаври выпрямился. «С чего ты взяла? У меня такое предчувствие, Гаври. Не оставляй меня одну, не оставляй. В этом доме будет убийство!» «В нашем доме скоро будет покойник», — подумала Евгения Сергеевна. И ни один мускул не дрогнул на ее холеном лице, как будто думала о смене платья. Заслышав отдаленные шаги, его преосвященство перестало массировать свои румяные щеки и с той же проворностью сняла сверкающую диадему, вытащила черепаховый гребень из копны русых волос, сняла с белой лебяжьей шеи жемчужное ожерелье и, как бы завершая священный обряд египетской жрицы, встряхнула головою, распуская копну волос по спине и полным плечам. Сам жрец босиком в лохматом французском халате на голом теле, перетянутым по чреслам, изрядно надушив цыганскую бороду, с некоторой торжественностью вступил в кабинет и остановился в двух шагах от жрицы. Евгения Сергеевна сладострастно потянулась, успев подумать: «Жаль платья, я в нем только два раза появлялась на званых обедах». «О, Господи!» — шумно вздохнул Никон жрец. Она его в такие ночи звала жрецом, а он ее жрицей. «Возолкал отче, исцели сыне». Его преосвященство все еще пока помнило о своем высоком сане, докладывая отче Богу, что он преисполнен греховной страсти, и в то же время милостиво просил сыне Иисусе, чтобы тот исцелил его, как однажды Марию Магдалину. Но ничего подобного не случилось. Все шло, как и должно. Евгения Сергеевна потягивалась, поправляла навитые локоны, потом присела на пуф, не торопясь, рассчитанными движениями, расстегнула пуговки ботинок, сбросила их, и тогда уже, как бы подкрадываясь к таинству, с широко открытыми глазами подступала к возолкавшему жрецу. Мой великий жрец», — шептала она в душистую бороду, прильнув к Никону своей высокой грудью. Дрожь прошла по могучему телу его преосвященства. Борода его, как черной метлой, закрыла подбородок и белую шею жрицы-искусительницы.